Глава 26. У самых покоев я перехожу на чинный шаг и сдержанно киваю охраннику, который открыто слоняется по северному крылу. Знаю, что Роберт издалека за нами приглядывает, но сейчас, видимо, есть официальное распоряжение. Буран следует за нами, постукивая когтями по паркетному полу. Эта огромная собака напоминает мне смесь нескольких больших пород, но точно не дворнягу. Голубая кровь ясно угадывается в мускулистой туше, в напряженных чутких ушах и уверенных движениях. «Дети, играйте осторожно», — произношу я с наигранной серьезностью и вслед за Элли, Эриком и псом, ныряя в комнаты. «Ищем!» — кричит Эрик и начинает быстро осматривать шкафы. А я проверяю подушки на креслах и диване. Элли копается под матрасами. Мы очень торопимся, и, должна признать, давно я так не нервничала. Если у меня найдут что-то ворованное, мое положение в замке сильно осложнится. Не знаю, поверит ли лорд Роберт обману экономки, но... Боже, я не представляю, как он отреагирует. Мой муж как вулкан. То спокоен, а в следующий миг может полыхнуть. Эрик двигается очень четко и быстро, и я горжусь сыном. Как аккуратно он проверяет полки. Ничего не скинул, не устроил беспорядок. У Элли получается хуже, но она такая трогательная малышка. Обыскиваю комод и с удовлетворением отмечаю, что инструменты для изготовления свечей на месте. Но что бы еще осмотреть? Оглядываюсь и цепляюсь взглядом за гобелен, висящий над бюро. На нем замок Кахэм в фиолетовых сумерках. Только вот он как-то странно сдвинут. Конечно же. Сразу отодвигаю гобелен и нахожу за ним артефакт, подвешенный на цепочке. Предмет похож на металлический диск с камнями по кругу. Разработка лорда Роберта? По-видимому, она самая. «Мам!» Эрик сжимает кулаки. «Все, что найдем, я спрячу в одежде. А потом мы с Бураном выйдем в сад и находки закопаем. Буран такие ямки роет, мам. А ты отвлеки лорда». Не хочу вмешивать сына, но издалека уже доносятся гулкие шаги, разбавляемые высоким голоском мисс Сайш. Я снимаю артефакт, и Эрик засовывает его за пояс. А Элли несет увесистый кошель, полный золотых монет. «Нашла под периной!» — испуганно рассказывает она, и Эрик тут же забирает у малышки деньги. Прячет кошель в глубокий карман брюк. Сын и его пес успевают выбежать из покоев, по пути чуть не сбив мисс Сайш, которая тут же гневно вскрикивает. «Леди Лилия очень плохо влияет на молодого лорда!» Элли, не успевшая убежать вслед за Эриком, жмется ко мне. И я обнимаю ее за худые плечики. Смотрю, высоко подняв голову, прямо в глаза Роберта. Каждый раз при виде этого мужчины сердце начинает стучать чуть чаще. Но я не доверяю ему. Да, его подставили, обманули. Тем не менее, наши с ним интересы категорически не совпадают. Ничего личного, просто жизнь. Просто судьба, которая не сделает этого конкретного мужчину моим другом, поскольку я оказалась в теле его жены. И этот факт всегда будет стоять между нами. Я всегда вынуждена буду лгать. Он долгим взглядом всматривается в мое лицо, а потом принимает решение. «Ты где она прячет украденное, мисс Сайш?» — спрашивает мрачно. Сайш самодовольно ухмыляется, растягивая удовольствие. Откуда ей знать, что Элли видела, как она пробиралась в наши покои? «Я сразу заподозрила что-то подобное, когда заметила, что она шныряет в вашем крыле, милорд!» Экономка прижимает руки к груди. «Поэтому тайно прошла в ее логово и все обыскала. Посмотрите под периной и затем гобеленом». Роберт кидает на меня еще один мимолетный взгляд. На дне его глаз боль. Думаю, ему не хочется верить в навет, и он боится окончательно разочароваться. Дракон протягивает руку к гобелену, но не спешит. «Одерни сама, Лилия», — произносит глухо и опять всматривается, как будто надеется найти ответ на моем лице. Мы глядим друг на друга, и со стороны это похоже на безмолвный диалог, который мисс Сайш тоже тоже замечает. По ее лицу скользит тень недовольства. Она еле сдерживает нетерпение. И наверняка сама бы отдернула гобелен, если бы не боялась разгневать лорда. А я не опускаю глаз, ведь мне нечего скрывать. «Элли, крошка, беги за Эриком», — мягко произношу я, и девочка срывается с места. Возможно, боится высокого и смуглого дракона. А Роберт сдирает кусок искусно вытканной ткани, обнажая пустую стену. Мисс Сайш багровеет и кидается в спальню, в надежде обнаружить хотя бы подкинутый кошель. Грубо стаскивает перину вместе с одеялом. «Она успела все перепрятать!» — начинает экономка истерично. Но натыкается на брезгливый прищур Роберта. «Милорд, я доказала вам свою преданность, и Кристина, она дочь...» «Выйди вон!» — коротко приказывает Роберт. «Но прочь пошла!» Он еле сдерживает гнев, и мисс Сайш меняет багровый оттенок на бледность. Глядит непонимающе, а потом оборачивается ко мне. Примитивная злоба искажает красивое лицо экономки. А я жду, когда она уберется. Наверное, нам с Робертом нужно поговорить наедине. Чувствую, у него есть вопросы. Делаю шаг к камину и вижу свою корзинку, в которой храню воск и готовые свечи. Сердце вздрагивает от плохого предчувствия, и я хватаю ее. Поднимаю, чтобы оценить пустоту. Воск и свечи пропали, и я сейчас держу себя в руках лишь потому, что посуда, термометр и инструменты в комоде. Видимо, Сайш не поняла их предназначения. Встретив мой пылающий взгляд, Сайш злорадно улыбается и кланяется Роберту. «Конечно же, я выйду, милорд, но ваш мальчик...» Он кричал на меня. «Откуда такие манеры у юного аристократа?» Косится на меня. «Лорду Эрику необходимы учителя и подобающая компания». Роберт трёт лицо пятернёй и чуть ли не рычит. «Закончила!» — тянет с угрозой. «Свободна!» Мисс Сайш поджимает губы и снова кланяется. Этими поклонами определенно тянет время, чтобы успеть наговорить новых гадостей. «Милорд, а сейчас леди Лилия перетаскивает к себе сестер-бастардов. Разве это подходящие друзья для наследника? Я просматривала объявления. Существуют замечательные частные школы. Я бы и свою Кристину отдала в такую». Вот тут я не выдерживаю и дергаюсь в сторону жабы. Но Роберт успевает перехватить меня за талию. «Мисс Сайш, вы оглохли?» Недовольно произносит он, прижимая меня к себе. «А я ведь уже минуту прошу вас оставить меня наедине с женой!» Экономка приседает в особенно глубоком поклоне и медленно уходит. Но ее прощальная улыбка сочится ядом. Да, Роберт указал ей место. Но где гарантия, что слова мерзавки не отложились у него в голове? «Пустите!» Вырываюсь и с вызовом смотрю ему в глаза. «Верите в этот бред? Но я не позволю разлучать меня с сыном!» Роберт трёт большим пальцем подбородок и что-то обдумывает. «После потери памяти ты внезапно поумнела, Лилия. Не могу представить, чтобы ты, новая, стала банально воровать». Он тяжело вздыхает и делает ко мне шаг. «И теперь мучаюсь сомнениями, что происходит на самом деле». Что скрывается в красивой головке, которая словно другому человеку принадлежит? Чёрт, умный дракон попался. Он медленно движется на меня, а я пячусь. В комнате растекается густое, душное напряжение. И все нервы дрожат, в то время как организм ощущает мощь лорда-дракона каждой клеточкой, каждой порой разгоряченной кожи.